Алло. Алло. Валентина Петровна, не молчите. Какого тебе хуя? Вот вы понимаете, давайте в рейд сходим с вами. Куда? В рейд. В Некстромас, Тадиуса побьем. Нахуй ты мне сдал, чтобы я с тобой... Алло. Чего тебе нужно? Вот давайте в рейд сходим, Тадиуса побьем. Мне шапка нужна из тира третьего. Черт картавый, нихуя не поняла. Давайте в рейд сходим. В Некстромас. Некстромас. Что это за срамас такой? Нет, не срамас, а Некстромас. Это инстант такой. Чего? Это инстант такой. Инстант? Что это за инстант? Ну, инстант там... Иностранец хуев. Нет, там боссы. А вот давайте Тадиуса побьем. Ты что, охуел, что ли, блядь? Нет, ну... Тадиуса. Что у тебя что не слово, то, блядь, иностранщина какая-то. Нет, это, нет, его так зовут Тадиус. Тадиус. Ага. Вот из него падают шапки из третьего тира. Вот, мне нужна она одна. Чего нужно? Ну, шапка из третьего тира. Я нужна? А? Нет, шапка. Кто нужен? Шапка из третьего тира. Из третьего тира на Вариора. Я Скорпион XL. Вот. Вы единственный приз на всю гильдию. Ой, блядь, прям на иностранном языке разговариваете. Нет, нет. Что ни слово, то загадка, блядь. Вы единственный колдун на всю гильдию. Я колдун? Да. Вы... Блядь, если бы я была колдун, я бы тебя на тот цвет давно отправила. Нет. Вот, понимаете? Нет, вы за мага играете. World of Warcraft. Я в автомат играю. Да нет, не в автомат, а World of Warcraft. Это что за ёб твою мать? Это игра такая. Ну и ебись ты с этой игрой. Я при чём? Нет, ну, вы за мага играете, вы единственный маг на гильдию. Вот, типа, вы понимаете, что вы единственный маг на гильдию? Падла, пока не поздно, обратись к психиатру. Такую хуйню несешь, ёбаный в рот. Нет, это...